Эдвард подошел к краю веранды и, облокотившись на перила, заглянул в колдовскую синеву ночи. Когда он обернулся, Бейтман увидел на его лице улыбку. «Изабелла чересчур хороша для меня. Ни одной женщиной я не восхищался так, как ею. У нее великолепная голова, и она так же добра, как и красива. Я уважаю ее энергию и ее честолюбие. Она рождена для успеха. Я ее совершенно не стою. Она думает иначе. Но ты должен ей это объяснить, Бейтман». «Я?» — воскликнул Бейтман. «Кто угодно, только не я». Эдвард стоял спиной к ярко сияющей луне, и лица его нельзя было разглядеть. Неужели он опять улыбается? «Даже и не думай что-либо скрыть от нее, Бейтман. Она ведь так умна. Она в два счета все у тебя выпытает. Лучше уж сразу расскажи все на чистоту». «Не понимаю, о чем ты говоришь?» «Конечно, я расскажу, что виделся с тобой». В голосе его звучало волнение. «Честное слово, просто не знаю, что ей сказать. Скажи, что я ничего не добился. Скажи, что я не только беден, но и доволен этим. Скажи, что меня прогнали со службы за лень и нерадивость. Скажи обо всем, что ты видел сегодня вечером, и обо всем, что я сказал тебе». Неожиданная мысль осенила Бейтмана. Он вскочил и, не владея собою, в смятении посмотрел на Эдварда. «Боже милостивый, ты что, не хочешь на ней жениться?» Эдвард серьезно взглянул на него. «Я не могу просить ее вернуть мне слово. Если она пожелает, чтобы я сдержал его, я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть ей хорошим, любящим мужем. И ты хочешь, чтобы я передал ей это, Эдвард? Нет, я не могу. Это ужасно. Никогда ей не приходило в голову, что ты не хочешь на ней жениться. Она любит тебя. Да разве могу я причинить ей такую боль?» Опять Эдвард улыбнулся. «А почему бы тебе самому не жениться на ней, Бейтман? Ты любишь ее с незапамятных времен. Вы прекрасная пара. С тобой она будет совершенно счастлива. Не говори так. Я не могу этого вынести. Я отказываюсь в твою пользу, Бейтман. Ты лучше меня». Было что-то в тоне Эдварда, что заставило Бейтмана быстро вскинуть на него глаза, но Эдвард смотрел серьезно, без улыбки. Бейтман не знал, что сказать. Смущение овладело им. Не подозревает ли Эдвард, что он приехал на Таити по ее поручению? И как это ни было ужасно, он не мог совладать с собой. Сердце его ликовало. «Что ты сделаешь, если Изабелла напишет тебе и разорвет вашу помолвку?» — медленно произнес он. «Как-нибудь переживу». Бейтман был так взволнован, что не услышал ответа. хоть бы уж ты был одет по-человечески, — с досадой сказал он. Ведь тут решается судьба. Из-за этого твоего нелепого костюма все выглядит таким ужасно несолидным. Уверяю тебя, что в Парео и в венке из роз я могу быть столь же серьезен, как в цилиндре и смокинге. Тут новая мысль поразила Бейтмана. Эдвард, а ты делаешь это не ради меня. Я не знаю, но, может быть, от этого вся моя жизнь пойдет по-другому. Ты не жертвуешь собой ради меня? На это, знаешь, я согласиться не могу. Нет, Бейтман. Здесь я отучился от глупостей и сантиментов. Я очень хочу счастья и тебе, и Изабелле, но и сам вовсе не желаю быть несчастным. Его ответ несколько охладил Бейтмана. Это отдавало цинизмом, а Бейтман был не прочь сыграть роль благородного героя. Неужели ты собираешься прозябать здесь всю жизнь? Да это же настоящее самоубийство. Когда я вспоминаю твои смелые мечты после окончания колледжа, я просто поверить не могу, что ты способен удовольствоваться местом продавца в жалкой ловчонке. Ну, это только на время. И я набираюсь здесь неоценимого опыта. У меня другие планы. Арнольду Джексону принадлежит островок в архипелаге Паумоту, около 1000 миль отсюда, лагуна, окруженная полоской суши. Он там насадил кокосовые пальмы. Он хочет отдать его мне. «Почему это?» — спросил Бейтман. «Потому что, если Изабелла вернет мне слово, я женюсь на его дочери». «Ты?» Бейтман был как громом поражен. «Жениться на полукровке? Невозможно. Ну, ты не дойдешь до такого безумия». Она славная девушка. Добрая, ласковая. Я думаю, что буду счастлив с ней. Ты в нее влюблен? Не знаю. Раздумчиво ответил Эдвард. Не так влюблен, как был влюблен в Изабеллу. Изабеллу я боготворил. Мне казалось, лучше ее нет никого на свете. Я не стоил ее мизинца. С Евой не то. Она словно прекрасный экзотический цветок, который нужно укрывать от злого ветра. Я хочу защищать ее. Никому и в голову не придет, что Изабелла нуждается в защите. По-моему, Ева любит меня таким, какой я есть, а не таким, каким я могу стать. Что бы ни случилось со мной, она никогда во мне не разочаруется. Самая подходящая для меня жена. Бейтман молчал. «Завтра нам рано подниматься», — сказал, наконец, Эдвард. «Пора спать». Тогда заговорил Бейтман, и в голосе его слышалось непритворное страдание. «Я так ошеломлен, прямо не знаю, что и сказать. Я приехал сюда, потому что заподозрил неладное. Я думал, тебе здесь не повезло, и ты стыдишься вернуться, не добившись успеха. Но ничего подобного я не ждал. Я просто в отчаянии, Эдвард. Для меня это такое разочарование. Я надеялся, что ты многого достигнешь. Невыносимо думать, что ты так бессмысленно губишь свои таланты, свою молодость, свое будущее. «Не горюй, дружище», — сказал Эдвард. «Я не потерпел поражения. Я преуспел. Ты не представляешь себе, с какой жадностью я смотрю в будущее, каким богатым и полным смысла оно мне кажется. Когда ты женишься на Изабелле, ты будешь изредка вспоминать обо мне. Я построю себе дом на своем коралловом островке и стану там жить и выращивать пальмы, и очищать кокосы от скорлупы, каких очищали спокон веку, и возделывать свой сад, и удить рыбу. У меня будет как раз столько дела, чтобы не скучать, но и не тупеть от работы. У меня будут книги, и Ева, и дети, я надеюсь, и, главное, бесконечная изменчивость моря и неба, и свежесть рассвета, и прелесть закатов, и щедрое великолепие ночи. Где еще совсем недавно была пустыня, я насажу сад. Я что-то создам. Незаметно пройдут годы, и когда я состарюсь, верю, позади у меня останется счастливая, простая, мирная жизнь. Скромно на свой лад, и я проживу не чуждой красоты. Ты думаешь, это такая малость, когда доволен каждым своим днем? Ведь известно, что не будет пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет. А я обрел душу. Эдвард провел Бейтмена в комнату, где стояли две кровати, и сам бросился на одну из них. Прошло 10 минут, и по его ровному, спокойному, как у ребенка, дыханию Бейтмен понял, что он уснул. Но сам он еще долго не мог сомкнуть глаз. Ум его был в смятении, и он забылся сном, лишь когда в комнату неслышно, точно призрак, прокрался рассвет. Бейтмен окончил свой долгий рассказ. Он ничего не утаил от Изабеллы, кроме того, что, как ему казалось, могло бы оскорбить ее или выставить его самого в смешном свете. Он не рассказал ей, как его заставили обедать в венке из живых цветов. Не рассказал и о том, что как только она вернет Эдварду слово, он женится на дочери ее дяди и какой-то туземки. Но, видно, чутье у Изабеллы было тоньше, чем он думал, ибо по мере того, как он рассказывал, взгляд ее становился все холоднее, и губы смыкались все крепче. Время от времени она пытливо взглядывала на него, и не будь он так поглощен своим рассказом, он поразился бы выражению ее лица. «Какая она, эта девушка? Дочь дяди Арнольда?» — спросила Изабелла, когда Бейтмен кончил. «Как по-вашему, есть между нами какое-нибудь сходство?» Вопрос удивил Бейтмена. «Я не думал об этом. Вы же знаете, кроме вас я никого не замечаю, и мне никогда не приходило в голову, что кто-то может походить на вас. Кто может сравниться с вами?» «Она хорошенькая?» — спросила Изабелла, улыбнувшись в ответ на его слова. «Пожалуй. Некоторые даже назвали бы ее красавицей. Но это не важно. Я думал, Нам больше незачем говорить о ней. Что вы собираетесь делать, Изабелла? Изабелла посмотрела на свою руку, на кольцо, которое Эдвард надел ей в час обручения. Когда я не позволила Эдварду расторгнуть нашу помолвку, я думала, это побудит его добиваться успеха. Я хотела вдохновлять его. Я думала, если что-нибудь может заставить его добиться успеха, так это мысль, что я его люблю. Я сделала все, что могла. Это безнадежно. Было бы только слабостью с моей стороны не смотреть правде в глаза. Бедный Эдвард. В конце концов, он вредит только себе самому. Он был очень милый и славный, но чего-то в нем не хватало, я думаю, твердости. Надеюсь, он будет счастлив. Она сняла с пальца кольцо и положила его на стол. Бейтман не спускал с нее глаз, и сердце его так билось, что дух захватывало. Вы изумительны, Изабелла. Вы просто изумительны. Она улыбнулась, встала и протянула ему руку. «Как мне вас отблагодарить за все, что вы для меня сделали?» — сказала она. «Вы оказали мне неоценимую услугу. Я знала, что могу на вас положиться». Он взял ее руку и долго не выпускал. Никогда еще она не была так хороша. «Я на все готов для вас, Изабелла. Вы ведь знаете, я прошу только об одном. Позвольте мне любить вас и служить вам. Вы такой сильный, Бейтман», — вздохнула она. «С вами испытываешь восхитительное чувство уверенности. Изабелла, я боготворю вас». Он сам не знал, как на него нашло вдохновение, но вдруг он схватил ее в объятия, и она, даже не подумав отстраниться, улыбнулась ему. «Изабелла», — пылко воскликнул он, — «вы же знаете, с того самого дня, как я впервые вас увидел, я хотел, чтобы вы стали моей женой». «Так что же вы молчали?» — спросила она. «Она любит его. Он едва верил своему счастью. Она протянула ему для поцелуя свои прелестные губки, и, держа ее в объятиях, он видел, как разрастается и приобретает все больший вес автомобильная компания Хантера. Видел миллионы машин, которые она будет выпускать, видел огромную коллекцию картин, которая затмит любую нью-йоркскую коллекцию. И он станет носить роговые очки, а Изабелла вся во власти его восхитительных сильных рук счастливо вздохнула, ибо думала о доме, который она обставит самой изысканной старинной мебелью, и о концертах, которые они будут устраивать, и о танцевальных вечерах, и обедах, на которые станет приглашать лишь самое избранное общество. Бейтману так подойдут роговые очки. Бедный Эдвард, вздохнула она.